Братья и сестры, Господь нам подарил еще одну милость, такую очень удивительную, что можем мы сегодня вместе собраться, рассуждать над Словом Божьим, радоваться тому, что Бог по своей великой милости удостоил нас великой чести нести Евангелие в это последнее время. Я прочитаю три места, которые записаны. Первое – Деяния апостолов, 1 глава, 8 стих. «Но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края земли». Второе место – послание к филиппийцам, 1 глава, 27 стих. «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне приду ли я и увижу вас, или не приду слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую». И третье место записано Евангелие от Луки, 12 глава, 31 стих. «Наипаче ищите Царство Божие». Вот так смотрел я информацию, которую братья говорили о том труде, который стали совершать апостолы, а потом стали совершать братья, которые трудились по Сибири. И мне такая мысль пришла. Братья и сестры, а если бы они не пошли? Вот если бы они не пошли? Мы читаем, что они пошли при Господнем содействии. Господь послал на эту землю Духа Святого. Это было их свидетельство. Они пошли для того, чтобы погибающему миру, который утопал в отступлении, понести Евангелие. И они пошли. В нашем представлении сегодня, когда мы смотрим уже с вершины 21 века, конечно, много интересного, важного, трудного. Но зададим себе вопрос такой, а если бы они не пошли? Это было бы полное отступление, и не только отступление. Думаю, следующее поколение христиан, или этих следующих поколений людей, точнее, не узнали бы об Иисусе Христе. Они пошли. И для того, чтобы пойти, Господь посылает им Духа Святого. Посылает для того, чтобы они были свидетелями, живя достойно благовествования Христова. И вот именно вот это свидетельство, жить достойно благовествования Христова, жить для того, чтобы и миру этому показать, не только рассказать красивое свидетельство, красивую проповедь, а жить в трудностях, переживаниях. Как-то брат один рассказывает мне, заехали они на севере на одну рыбточку, а там люди живут. А с ним брат один, который только первый раз приехал в эти поселки, и живущий там говорит, вот рыба не ловится, зверь не попадается, мы не знаем, что делать. А этот брат, который еще не знал ничего, с Украины приехавший, говорит, да ты покайся Богу, и все будет, и зверь пойдет, рыба пойдет, он уйдет, говорит, подожди. Если не будет этого. И начал действительно изъяснять евангельскую истину. Жить достойно благовествования Христова – это людям открывать Иисуса Христа. В бытовых обстоятельствах жизни. Не все просто, знаете. И особенно тогда, когда наши друзья живут на миссионерских полях. Это совсем сложно. В больших церквах, в больших городах проще. Может быть, даже и растворится кто-то из членов церкви, живя в церкви, где 300 членов или больше. Но когда человек живет на поселке, христианин, все знают, что он приехал туда. Все знают, для какой цели он там. И внимательно наблюдают, что и как он будет поступать. Будучи на одном поселке, мы прошли весь поселок, приглашая в собрание, вот это, то нам люди сказали, конечно, вот с нами живет верующий, конечно, ему хорошо. Он не пьет, он не курит. Но ему хорошо, потому что он с Богом. И сразу возникает вопрос, ну а кто же тебе не дает жить с Богом? И вот жить достойно благовествования Христова, это как раз нести ту евангельскую истину, которую Бог сегодня нам доступно, открыто пояснил. Искать Царство Божие. В этом мире сегодня, мы знаем, люди ищут многое, удобство жизни. Я так иной раз встречаю друзей, которых могли бы переехать какой-то на труд, могли бы потрудиться где-то, но удобство жизни, которое окружает их, они не позволяют это сделать. обычные удобства. И смотрит человек, который живет менее приспособленных удобств, проще двигается с места, чем тот, который хороший дом, хорошее удобство, хорошие, ну, все условия для жизни. Но цель-то не это. Искание Царства Божия – это искание того, что хочет Господь. Помните, в этой истории, в 12 главе Евангелия от Луки, написано за того человека, который был очень богат. Вернее, даже не то, что богат. У него был хороший урожай. И он сказал сам себе. Урожай-то на поле, а он сказал сам себе. Сломаю житницы, построю новые и скажу душе моей, душа, ешь на долгие годы. А Господь сказал, безумный, в эту ночь возьму душу твою. И вот что важное в жизни. И сегодня вот мы собрались здесь, братья, сестры, молодежь, пожилой возраст. Я хотел бы задать такой вопрос для сидящего здесь. Что самое важное для тебя в этой жизни, брат или сестра? Что самое ценное? Что самое важное? Для того, чтобы быть свидетелем, Бог послал сюда Духа Святого. И когда мы читаем Деяния апостолов, в Деяниях апостолов много сказано свидетельств, как апостолы, это первопроходцы истины Божьей, как они по поручению Иисуса Христа несли это Евангелие и донесли. И трудности, и переживания, и смерть не могла остановить их свидетель Иисуса Христа. Но у них тоже были определенные условия жизни, которым нужно было ставить. У них были тоже семьи, но они все оставили ради Евангелия и пошли. Пошли для того, чтобы, сознавая ответственность, что Дух Святой послан для того, чтобы нести это Евангелие, и сознавая эту ответственность перед погибающим миром, они пошли и донесли. Мы в этом году, вот, ну и вас, наверное, отмечали юбилей, 45 лет нашего братства. Я так смотрел сегодня и так вспоминал, что из 45-летней истории братства 15 лет открыта свободная проповедь Евангелия. Те 30-летний путь братства, путь, когда братья в тюрьмах шли, свидетельствовали, получившие от Господа силу, они несли слово Евангелия во все места, будучи в ссылках, в тюрьмах, в лагерях и так далее. Да? А нам они оставили добрый пример. Какой пример? Они оставили чисто неповрежденный Евангелие, которое, в свою очередь, уже мы, живущие здесь, в этом 21 веке, должны понести. А дальше, живущие дальше, молодежь, которая также должна нести. И вот я задаю такой вопрос. Ты живешь, ты от Господа получил силу, получи силу, когда сойдет на вас Дух, ты будете мне свидетелями. И теперь ты являешься свидетелями, живя достойно благовествования Христова. Если так, то да, а если нет? Тогда жизнь как протекает? И неизвестно, друзья, как жизнь сложится дальше. Тот богатый человек говорил, что он будет пользоваться этим имуществом, этими житницей и этими своими хранилищами. А Бог говорит, ты не будешь пользоваться. И многие из верующих, которые хотели бы, знаете, я вам скажу только один пример, это очень яркий пример. Может быть, он послужит для молодежи особенно. Ну, не буду говорить, в одной церкви была молодая семья, хорошая семья, был способный регент. И нужно было в одно место поехать, в другое даже государство поехать для проповеди Евангелия. Ну, она же братство же международное. И нужно было поехать. Я приехал в эту местность, такая большая нужда, и церковь отпускала. Я пришел в семью, стал беседовать. Жена говорит, никуда не пойду. Детей у них не было. Молодые, лет, может быть, 27-28. Никуда он не поедет. Нам здесь нужно жить. Смотри, какая церковь, какой труд здесь нужно совершать. А братья, церковь большая, больше 300 членов. А братья говорят, да если он поедет, мы не против. Только его желание. Он не против, жена против. Прошло, наверное, с полгода, может быть, меньше. Снова я оказался в той местности, мне сказали, что он тяжело заболел. Я посетил его в больнице, саркома, рак, неизлечимая болезнь. Жена плачет, мы с братьями приехали втроем, совершили молитву. И как-то Господь на сердце положил, что ну как-то может Господь врачевать его, коснуться рукой своей. Вот если мы с ним побеседовали, вот, а потом беседуем с женой. Я ей спрашиваю, ну ты согласна, если Господь исцелит твоего мужа, поехать трудиться? Она говорит, надо еще подумать об этом. Вы знаете, я не мог слов найти, Что думать? Вот он лежит, а он плачет: «Братья, хочу трудиться, хочу жить». Такой большой, крупный брат, красивый такой, голос у него такой был. И все. Через 2 недели его схоронили. Я, конечно, не знаю, братья и сестры, но каждому из нас когда-то придется оставлять эту землю. Но какая цель жизни на этой земле? Только живите достойно благовествования Христова. Жить – это значит, это не только собрание сегодня, это жить – это каждый день. Это каждый день. А без отдачи невозможно жить. 70 учеников возвратились с радостью, помните? И к Иисусу Христу говорили: «И бесы нам повинуются». Он говорит: «Не радуйтесь этому, радуйтесь, что имена ваши написаны на небесах». Вот это прекрасное наследие, которое Бог нам дал, братья и сестры. Имена записаны на небесах. Ну, кто записан на небесах? Тот, кто живет достойно благовествования. Тот, кто сегодня свою жизнь строит не по интересам окружающего мира сегодняшнего, не по интересам, ну, того времени, а по интересам Царства Божьего, потому что ищет Царство Божие и правда Его. И стремится, да, конечно, это трудно, безусловно. И подвиг совершать нелегко, и подвиг не тот. В тюрьму шли братья, когда было время гонений. Сейчас едут трудиться для того, чтобы совершать служение. И это самопожертвование, самоотдача. Нелегко это, да. Но дело в том, что, друзья мои, когда мы думаем, что мы проблему решим, ну, допустим, уехав с какого-то поселочка или переехав в какое-то место, ну, в большой церкви, нет, Бог хочет нас употреблять. И Он для этого дал нам силы столько, сколько необходимо трудиться в этой местности. Поэтому сегодня, когда перед нашим взором вот этот текст: «Они пошли при Господнем содействии», этот текст звучит и в моем сердце, и в твоем, брат. А ты пошел при Господнем содействии? Ты сегодня совершаешь это служение, потому что, может быть, уже скоро закончится время. Может быть, уже, как еще раз приведу свидетельство, тоже был, ну, в постели умирающего, а он говорит: «Я так бы хотел потрудиться, а уже все». Бог нам сегодня дал такую прекрасную возможность, братья и сестры, трудиться на Неве Божьей. Именно сегодня, пока у нас движутся руки, пока работает разум, пока есть еще силы, Бог нам дал возможность трудиться. Для этого Он послал сюда Духа Святого. Посмотрите Деяния апостолов. Ничто не могло остановить ни первых христиан, ни даже апостола Павла. Побивали камнями его: «Ну, встаете и проповедуйте Евангелие». Начинается большое гонение на церковь. Вместо того, чтобы как-то, ну, в безопасности пожить, они, рассеявшись, проповедовали Слово. То есть их ничто не могло остановить. И когда мы читаем это повествование, свидетельство, работу Духа Святого, которое они совершали в день апостола, то думаешь: какая сила! А разве это только предназначено для них, а не для нас? А разве Бог сегодня не послал Духа Святого? А разве не хочет он сегодня употребить сидящего здесь брата, служителя или проповедника? А разве не хочет Бог употребить сегодня ту же семью на той местности? Да, сегодня, друзья, время особое. Время для того, чтобы проповедь Евангелия достигла до каждого человека, до каждого народности, до каждой, ну, может быть, малой народности. И, может быть, это и как раз есть признак того, что скоро проповедь Евангелия вполне возможно закончится. Когда последний язычник войдет, кто он будет? И вот мы призваны для того, чтобы искать Царство Божие. Мы призваны для того, чтобы жить достойно благовествования Христова. Мы призваны отдаться в распоряжение Духа Святого и делать дело так, как Он хочет. И Он сможет нас употребить, друзья. Нет, не способности, не дарование, а чистое сердце. И Иисус Христос сегодня также напоминает нам о том, что кто хочет быть учеником, отверни себя, возьми крест и следуй за Мною. И эта полная отдача Богу, друзья, она распространяется благоуханием для того поселка. На одном поселке мне рассказывает человек, неверующий, говорит: «Как на этот поселок приехал ваш брат, так на этом поселке стало благословение». Я не знаю, в чем он это видит, благословение. Конечно, не то, что много покаялось, много стало верующих, нет. Но на нашем поселке сразу видно благословение. Это люди неверующие замечают, братья и сестры. И, конечно, для тех друзей, которые трудятся на поселочках, где мало верующих, конечно, Вы, вот, вас Господь послал трудиться и сеять там, где еще никто не трудился. Но Господь именно заботится о той народности или о той национальности, которая там, для того, чтобы, может быть, в следующем, может, времени, когда Господь продлит жизнь, может быть, уже дети их не будут тянуться к Богу, если Господь продлит жизнь. Поэтому, друзья, и призыв сегодня о том, чтобы, живя достойно благословения, отдаться в распоряжение Духа Святого, довериться Ему, как Он хочет, и тогда это самое прекрасное, закончится жизнь. И будет подводить итог каждая семья, или каждый муж, или каждая жена подводит итог. Но если жизнь прожита правильно, цели было искание Царства Божьей правды Его, жизнь прожита не напрасно. А если нет? Тогда, может быть, трудно, как та сестра сказала. А это еще нужно подумать. Поэтому сегодня, когда Дух Святой касается сердца кого-то, может быть, не раз уже побуждал для того, чтобы обратиться, сказать: «Господи, вот я». И Бог поведет. А может быть, в нашем собрании даже есть тот, который еще не примирился с Богом. Бог не стал твоим личным спасителем. То сегодня Господь приглашает и тебя. Стать Его достоянием. Стать Его наследником. Стать наследником. Посмотрите, как Господь обращает внимание на спасение каждого человека. И если 99 оставляет, одну спасает, или об одном грешнике, кающемся, радуются небеса. Какая радость, друзья! У Бога столько радости тогда, когда хоть одна душа кается, а мы можем сделать то, что сами будем носителями этой истины. И через наше свидетельство, посредством Духа Святого, души будут обращаться и обращаться к Богу. Это мы участники этого. И сегодня, когда вот уже подходит конец первой части, мы будем совершать молитву. И, может быть, в нашем собрании есть те уже, которые на протяжении нескольких часов Дух Святой стучал в сердце. Стучал. Сказать: «Да, вот я». И, может быть, принять решение, чтобы безоговорочно стать носителем истины Божьей. И безоговорочно стать свидетелем Иисуса Христа в том или другом местности. Потому что, братья и сестры, вот то, что сегодня делается в нашем братстве, многоразличная проповедь Евангелия по всем регионам, по крайнему севере, практически это не делается ни в одной деноминации. Нет, на тех крайних поселках еретиков, потому что там ехать нужно и умирать. То есть ехать для того, чтобы приговаривать к себе, чтобы жить там, в этих поселках, где 300-400 человек, не собрать стадион или там, может быть, больше, а жить среди них каждый день для того, чтобы открывать людям. Вот каждый день там воду возить или лед, каждый день там, может быть, удобства не испытывать своей вот этой жизни поселка и так далее. Но понимать, что ты здесь, как проповедник Евангелия, как глашатай истины Божьей, и на тебе смотрят. Смотрят и, может быть, даже внутри, в сердце своем, ориентир иметь. Вот так и жить надо. А в себе силы не иметь. Как беседую с одним молодым человеком, он мне говорит, что ему 22 года, он не понимает Евангелия. Я говорю: «Вообще не понимаю». Я его спрашиваю: «Ну ты же читаешь». «Я читаю, но я не понимаю». Как будто закомплексованность какая-то. Так оно и есть. Потому что шаманизм, может быть, там, может быть, наследственность, алкоголизм родителей. Нет понимания, хотя он прекрасный охотник. Я ему объясняю, он идет в тайгу и говорит: «Я с собой беру Евангелие, но я ничего не понимаю». Ну, объяснил ему, что читай, молись, все. И думаю, что со временем, может быть, Господь будет постепенно-постепенно открывать сознание этого человека. А это, друзья, не без нашего содействия, не без нашего участия. Поэтому да благословит нас Господь, братья и сестры, чтобы вот, ответить на призыв Господний и пойти так, чтобы донести Евангелие и выполнить повеление нашего Господа Иисуса Христа и при Господнем содействии, проповедуя Евангелие, жить достойно благовествования. Аминь. Никогда ее не оставлю, Библию не некогда.